Глава 60. Я не видела Кирилла ни разу с момента нашей последней зимы в этом доме. Ничего о нем не знаю. После болезненного разрыва парень не приезжал в этот дом. Останавливался у бабушки, и Павел виделся с ним там, прекрасно понимая ситуацию, что Кир избегал встреч со мной, той, которая любила его, как ошалелая еще долго, и искала контакта. Но он не дал мне ни единой возможности с ним поговорить. Если Кирилл что решил, это железобетонно. Родители даже просили его поговорить со мной, но он наотрез отказывался. Даже бы если я поехала к нему в часть, он бы просто не вышел. Летом после расставания я все равно ждала его дома еще долго, ведь на летние каникулы Кир должен был вернуться. Когда все сроки вышли, а парень так и не приехал, я спросила Павла: «А Кирилл когда приедет, не знаете?» «Ох», — замялся он, — «прости, никак не мог тебе сказать сам. Кирилл не приедет домой. Он сказал, что не хочет. Не хочет тебя видеть. Извини, сын уже был в городе у бабушки. Я у нее с ним встречался. Кирилл пробыл там пару дней и уехал. Куда, не знаю, не сказал. Потом в Питер сразу». В тот день у меня опять случилась жуткая истерика, не хуже той, что была сразу после разрыва. Во мне еще жила надежда, что Кирилл приедет, и мы поговорим. Но он не приехал. Ни в этом году, ни в следующем. А потом я перестала ждать. Любить не перестала, а ждать прекратила. Это было бесполезно. Я билась, как со стеной, упиваясь одна своими страданиями. Невольно погрузилась в воспоминания. После расставания родители не могли вытащить меня из депрессии. Я не ходила на учебу, все дни лежала, глядя в стену. Молчала или плакала. Даже рисовать бросила. Не могла, и все. Мама с Павлом нашли какого-то психотерапевта и отправили меня к нему. Помню свой первый сеанс. Он прошел почти в полной тишине. Я лежала на кушетке в кабинете этой приятной женщины и почти на все молчала или отвечала односложно. «Лиза, я хочу тебе помочь». «Мне никто не поможет». «Ты недооцениваешь силу психотерапии. Давай просто попробуем». «Тебе больно. Я могу помочь. Я твой друг». «Отстаньте все от меня». Наверное, ей было со мной очень непросто, потому что довольно много занятий прошло в подобном ключе. Но потом она все-таки нашла ко мне подход. Из последнего сеанса, спустя 3 месяца, я выходила уже почти обычная, такая, какой я была раньше. Только глаза уже больше не светились так ярко. После сеансов психолога и курса довольно серьезных антидепрессантов я вернулась к нормальной жизни. Снова взяла в руки кисть, а еще отрезала свои роскошные волосы. Снова картинка. «Мне 20». Стою у зеркала с распущенными волосами, чешу их щеткой. Вспомнила, как он восхищался ими, как постоянно трогал их и вдыхал запах. Вспышка ярости. Схватила ножницы, собрала волосы в хвост и отрезала его под самые уши, бросив на пол то, что было роскошными локонами. Ему назло. Он так их любил. Впрочем, он вряд ли знал об этом, но мне стало легче. Так я попрощалась с ним навсегда. Смирилась, что Кирилл не вернется. Выкинула почти все вещи, что напоминали о нем. Осталась лишь собака Гуфи, которую я оставила на диване в своей комнате и к которой потянулись руки сами собой, как только я закрыла дверь. Я не поднималась давно в эту комнату. Мне было тяжело. Когда приезжала к родителям, мы проводили время только внизу. Пальцы чувствовали мягкую приятную ткань. Старая, потрёпанная временем игрушка. Кажется, она все еще хранит наш запах и нашу историю. Вспомнила, как я получила ее. Это был Новый год. «Гуфи?» — помотала я собакой из мультика в мягком варианте. «Ага», — засмеялся этот засранец. «Можно сказать, что этот собакен стал нашим Купидоном». «Где ты ее только нашел?» «Лиза, у нас проведен интернет в доме, а в Гугле я не забанен. Нашел. «Спасибо», — поцеловала его в щеку. «Классная». Тогда я была безмерно счастлива и еще не знала, как безжалостно он растопчет мое сердце, как изуродует душу. По щекам покатились горячие слезы. Но вот, я же запретила себе думать о нем, думать обо всем, что было, потому что любые мысли о Кирилле еще долго заканчивались слезами да икоты. Плохие воспоминания вновь вызывали старую боль, а хорошие тем более. У себя дома получалось не думать об этом. Но когда оказалась снова в этом коттедже, где все начиналось и где все закончилось, поняла, что уже через несколько часов я увижу его. Нашла эту собаку, раны как будто вскрылись, и кровь засочилась по новой. Все в этом доме напоминает о нем невольно. Здесь просто нет места, в котором не жила бы наша страсть и любовь в те дни, когда мы еще были вместе. Я должна успокоиться, взять себя в руки. Я не могу до сих пор любить его, но впала в настоящую панику от одной мысли, что он просто приедет сюда, я снова увижу так близко эти серые глаза, упрямые губы. Он уже не тот мальчишка, которого я знала. Кириллу почти 25. Он взрослый мужчина. Наверное, еще более огромный, чем был раньше. Еще более циничный и злой. Таких людей время делает куда более жесткими. Я должна помнить об этом и не должна плакать о нем. Но плачу. Да, я любила его. Я готова была побежать за ним хоть по битому стеклу, как вдруг он сам все оборвал. Наверное, то, что я до конца не поняла, почему он так поступил со мной, причиняло боли больше всего, а в душе поселилось поганное чувство недосказанности. Отношения не были закончены, поэтому я так долго еще переживала. Да и потом нет-нет, да ёкало в сердце, стоило услышать о нем от знакомых или Павла. Никогда бы не подумала, что так долго можно болеть любовью в одни ворота, не иметь возможности освободиться. Заставил меня парить в небесах, а потом позволил больно упасть и разбиться об асфальт. Депрессия давно отступила, но сердце мое продолжало принадлежать не мне, и впустить в него кого-то другого я очень долго просто не могла. Мне все были противны. Потом появился Илья. Мы знакомы уже больше года. Теперь я с ним, а Кирилл навсегда останется моей тайной болью, о которой никто не узнает. Кому какая разница? Ланской приедет и уедет, ему не место в моей жизни. Мне нужно строить свою жизнь дальше. Я и так слишком долго им болела. Наверняка Кирилл даже и не посмотрит в мою сторону, как тогда в академии. Ведь он сам бросил меня. Я Гуффи, малявка и чучело. Я не стою внимания сей прекрасной персоны. Лучше бы он в самом деле испытывал тогда ко мне лишь презрение. Так, хватит. Смахнула соленую воду с лица. Это так, просто лирическое отступление. Не хватало еще, чтобы Илья застал меня в слезах. Как я ему объяснять буду, почему плачу? И Гуффи этого надо убрать с глаз долой, чтобы не напоминал лишний раз. Сунула эту собаку куда-то за диван. Не видно и ладно. Пошла в ванную и умыла лицо прохладной водой. Хватит с меня воспоминаний. У меня все хорошо. Я счастлива и встречу сводного братца во всеоружии. Все это глупости юности.